Никогда церковь, по сути дела, с городом не сравнивалась. И когда вы будете читать Священное Писание, то вы об этом в Вавилоне найдете очень много написанного и в Иеремии, и в Исаии. Вы найдете в других местах Священного Писания. И это город, это государство. И здесь почему трудно понимается, потому что написано, что вот эта блудница, она сидит на звере багряном, который имеет 7 голов и 10 рогов. Получается, что вот он этот зверь носит ее. И учитывая то, что сегодня уже все говорят об этом, что вот эти 7 голов и 10 рогов – это европейское сообщество. Европейское сообщество. Почему? Потому что я немножко возьму историю, это очень интересное событие. Именно и вавилонская блудница, вот государство, оно пойдет под власть его. По той простой причине не сможет устоять, несмотря на его силу и могущество, что они пролили кровь святых и пророков. И вот за то, что они это сделали, они не смогут противостоять этому зверю с 7 головами, 10 рогами. Вы знаете, что вот это сообщество было организовано или узаконено в 57 году в Риме. Шестерка тогда была. Европейская шестерка называли. Это Рим. И вот интересно, я вам прочитаю одну статью очень интересную. Она была написана, все-таки вот насколько тошно слово Господне, и все-таки, ну, наши братья кое в чем разбирались, когда писали что-то. И вот я читаю одну статью, она называлась «Предзнаменование будущего». И было написано в журнале «Путешественник» в 1930 году. Вам, наверное, будет интересно знать, что писали братья в то время. А я читаю. На международной конференции, состоявшейся в прошлом году в Гааге, значит, если это был 30-й год, то она состоялась в 1929 году. Это уже, знаете, сколько лет назад это было. Французский министр иностранных дел Аристид Брайан внес предложение, согласно которого, по его мнению, наилучшим разрешением множества европейских проблем будет сформирован Соединенных Штатов Европы. Вы слушаете вот внимательно. Соединенных Штатов Европы. То есть там же тоже множество государств и штатов вошли, образовали Соединенные Штаты Америки. Уже в то время эти планы строились. Он выработал уже план, который разослал от имени французского правительства 26 европейским нациям с предложением учреждения федерации, с помощью которой Европа может объединиться, чтобы обеспечить себе существование и благоденствие. Немногие понимают европейские условия так хорошо, как Брайан. Он видит, как пишет Сатурней и Вингенпост, сэр Филипп Габе, это англичане. Сцена для постановки величайшей мелодрамы под заглавием «Гибель Европы» готова. Две великие силы построили боевой порядок с одной и другой стороны. Главный церемониймейстер, которого в страну называли дьяволом, организовал все в совершенстве. И вот месье Брайан силится придумать план, с помощью которого надеется сохранить мир в наше время. Он знает, что ближайшая соседка Франции, Италия, под руководством своего счастливого диктатора сеньора Муссолини, делала гигантские представления. Ну и так дальше, и так дальше, и так дальше. Он ведет речь о том, чтобы все государства Европы объединить в одно. И об этом уже говорили в 1930 году. Но начало все это, не время было, Господь не разрешал этого делать. И дальше я, значит, не буду дальше перечитывать, чтобы вас не утомлять. Хотя она небольшая, эта заметка. Но если хотите, то все прочитаю. Прочитать все или выборочно. Но давайте, уже потерпите немножко. Потому что это то, что братья наши писали в свое время. И исследуя Писание, видели, что будет. Поэтому я просто в связи с этим и взял вот эту статью оттуда. И вот Мессия Брайан силится придумать план, с помощью которого найдет сохранить мир в наше время. Он знает, что ближайшая соседка Франции и Италии под руководством своего честолюбивого диктатора сеньора Муссолини делает гигантские приготовления, и невзирая на лондонскую конференцию по разоружению, закончившуюся только прошлой весной, приступили к постройке 29 новых боевых кораблей. Поэтому он настаивает на учреждении Федеративного союза всех наций, думая, что таким путем Европа будет спасена от урагана новой великой международной войны. Кстати, вы знаете, ничего не получилось, и война 41-45 года, а в Европе где-то с 39-го, она уже началась, она уже полыхала, потому что вот они предусматривали, что может быть, но не могли план вот этот привести в действие. Что значит современная война? Брайан и другие государственные деятели Европы отлично понимают, что может означать для человечества новая война. Уинстон Черчилль, который был в британском кабинете в течение прошлой войны, говорит так в своей книге под названием «Мировой щенокос» о приготовлениях, сделанных союзниками, если бы война затянулась еще на один год. Методы, еще более ужасные, были пущены в ход. Тысячи аэропланов сметали бы в прах города. Бесчисленные тысячи орудий разорвали бы в клочья неприятельские фронты. Были бы найдены способы перебрасывать в тыл неприятельской армии до 250 тысяч человек ежедневно на механических двигателях. Ядовитые газы невероятно разрушительной силы опрокидывали бы всякое сопротивление и совершенно парализовали бы жизнь. Далее министр Черчилль говорит так. Если война вспыхнет опять, то она будет вестись при помощи средств и орудий более ужасных и губительных. Мистер Артур Брисби пишет, германские ученые, эксперты по авиации, в которой Германии принадлежит первенство в коммерческом отношении, и эксперты по ядовитым газам объявляют, что сотни аэропланов, нагруженных газовыми бомбами в одну тонну веса, могли превратить Париж в кучу отравленного газом мусора высотой в 16 футов. Если бы предпочли другой способ ввести из строя все живое население Парижа, как солдат, так и мирные жители. И Мессия Брайан не намерен включать Россию в число союзных наций. Смотрите, уже здесь Россия стоит особняком. Вот как раз вот оно и связано сегодня с Вавилоном. А между тем, она является едва ли не самой могущественной в мире и может одним росчерком пера выставить на боевой фронт около 12 миллионов обученных бойцов. Уинстон Черчилль говорит о России так. «Россия – добровольный самоизгнанник, точит свои штыки во мраке полярных ночей, шепча сквозь сжатые добровольными лишениями губы свою философию ненависти и смерти». Прочество Езекииля показывает нам ясно, что будет, как князь Роша задумает злое предприятие и пойдет войной на землю палестинскую, на народ, собранный из многих народов, занимающихся хозяйством и торговлей, живущих на вершине земли. Мистер Пантун указывает на то, что союз безбожников в России заявил «Мы против Бога». Но 25 веков тому назад Всевышний заявил «Вот я на тебя, Гог, князь Роша Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и вложу в челюсти твои, и выведу тебя, и пойдешь на горах Израилевых, ты и все полки с тобою».